Мнения его были религиозны. Он издал памфлет в 1000 страниц «Фолиант по латыни». Он нападал здесь на обычаи придворные в тоне кальвиниста. В некоторых словах его нашли намеки на королеву, дочь Генриха IV французского. Он был предан суду, его приговорили к огромной пене, ему на площади отрезали уши, и он воскликнул: «Да здравствует король!» В тюрьме он велел пришить себе уши, и они опять выросли. Через 3 года они были опять отрезаны. Мнения, высказываемые в таких памфлетах, расходились, и в проповедях слышались горькие упреки королю. Прин Уильям, английский публицист середины 17 века. «Фолиант по латыни» — речь идет о памфлете Принна о театре. «Historia Maxtis», 1632 год. После выхода этого памфлета Принна сразу же привлекли к суду. Через 3 года, видимо, имеется в виду второй процесс Принна, когда в 1637 году вместе с ним звездной палатой были осуждены священник Бертон и доктор Баствик. Они были приговорены к высокому штрафу, отрезанию ушей у позорного столба и пожизненному заключению в крепости. Таким образом, Принн дважды был подвергнут наказанию путем отрезания ушей. Карл шел весело к своей цели. Стратфорда отправил он наместником в Ирландию, эту беспокойную страну. Он водворил там временный порядок, но, предвидя бурю, приготовил значительные средства для короля, войска. Средства ирландские были готовы для личных целей короля. Так шли дела до 1938 года. Тогда, довольный успехами своей политики в Англии, король решился перевести ее в Шотландию. Здесь введена им новая литургия и Верховная комиссия для духовных дел. При первом богослужении новой литургии вспыхнул в Эдинбурге страшный бунт, а впервые он был поднят старухами, скамьями, начавшими бить проповедника. Из этой смешной сцены развился значительный мятеж. Все аристократы шотландские пристали на сторону оппозиции, подписали акт, которым обязывались защищать пресвитерианскую церковь против английского правительства. Переговоры не послужили ни к чему. Карл должен был действовать силою, но не имел денег. Он обратился к 4-му парламенту в 40-м году. Парламент заговорил тогда другим языком. Он потребовал уступки большей части королевских прав. Лорды не решались ничего сделать для короля, и осенью Карл должен был опять собрать полный парламент. Парламент прежде всего потребовал отмены злоупотреблений. Потом, восходя мало-помалу выше, требовал, чтобы король признал исключительное право законодательства за парламентом, потом на время войска, суды и так далее. Карл имел неосторожность выписать для совещания Стратфорда. Он нехотя поехал, зная, что в Ирландии мог быть более полезен, но он был смелый и неукротимый человек, явился в нижнюю камеру, при входе ему тотчас приказали встать на колено, Стратфорд смутился, его приговорили отправить в Лондонскую башню. Если б король был тверд теперь, он мог бы, по крайней мере, спасти жизнь его, но он молил о министре, а голова того была обречена. Вместе с ним осужден архиепископ лондонский. Звездная камера была распущена, парламент оправдал действия шотландцев. Когда король поехал туда, там вспыхнул мятеж, католики вырезали протестантов. Это могло быть объяснено характером шотландцев, но политические партии приняли это по-своему, назвали Карла виновником этого дела. Между тем начался знаменитый процесс Стратфорда. Благороднее и тверже его в защищении себя трудно представить, он тронул до слез своих главных врагов, но не из личной ненависти они боролись с ним. Приговор произнесен. Король колебался подписать. Стратфорд писал ему, что лучше утвердить, сам он не надеется на силы свои. В сущности, писав это, Стратфорд надеялся на короля, но Карл не имел твердости. Стратфорд умер твердо, покойно. В некоторых словах его вырвалось неуважение к королю. Положение парламента теперь определилось ясно. Его убеждения религиозные были чисто пресвитерианские. Король должен был отправить во Францию супругу. В 1942 году он сам удалился из Лондона в Йорк,